Глава 24. Я проснулась от тишины. Не от будильника, не от света, а той особенной тишины, в которой хотелось нежиться, как в пенной ванной. Первым пришло ощущение тела, теплого, тяжелого, будто меня всю ночь держали и отпустили только под утро. Мышцы лениво отзывались на каждое движение, кожа помнила каждое прикосновение. Я повернула голову. Марата не было, но подушка рядом еще хранила его тепло. Простыня была смята. На краю кровати след, где он сидел, прежде чем уйти. Я уткнулась лицом в подушку и на секунду закрыла глаза. В груди что-то мягко сжалось. Он был здесь, совсем недавно. Я села, потянула одеяло к плечам. Волосы рассыпались по спине, тело откликнулось легкой ломотой. Я зажмурилась, и губы сами собой расплылись в улыбке. Память легко, без усилий, вернула вчерашний вечер. Как Марат проводил меня после оранжереи домой, как в квартире было темно и тихо, родители все еще не вернулись, как он снял куртку у двери, неторопливо разулся, будто это был наш с ним дом. Как я сказала, можешь остаться, без подтекста, без игры, просто потому, что по-другому было нельзя. Как он лег рядом, не прижимаясь, но так, что я чувствовала его дыхание. А потом, как я сама сдвинулась ближе. Как тишина стала слишком громкой, как его рука легла мне на талию, и он все-таки притянул меня к себе, медленно, будто борясь с самим собой. Никакой спешки, никаких слов, только дыхание и тепло, которое не требовало объяснений. Я притянула колени к груди и замерла, прислушиваясь к себе. На тумбочке лежали наручные часы Марата, под ними сложенная вдвое бумажка. Я сразу поняла, что это для меня. «Я не хотел тебя будить». Ты спишь, как маленький котенок. Увидимся в школе. Под ребрами разлилось тепло. Я сжала бумажку в руке и не смогла сдержать глупой счастливой улыбки. Где-то за окном начинался обычный день. Машины, голоса, жизнь. А я сидела на кровати в одной футболке с теплом под кожей и ощущением, будто внутри поселилось что-то очень хрупкое и очень важное. Я встала, прошла босиком по комнате, натянула джинсы, собрала волосы и вышла на кухню. «Доброе утро, Ксю!» Мама заглянула на кухню, на ходу застегивая сережку. «Как спалось?» Я поставила чайник и, обернувшись, пожала плечами с самым безразличным видом, на который только была способна. «Как обычно?» А у самой дыхание перехватило от трепещущих в животе бабочек. Марат ушел на рассвете. В тот короткий, хрупкий промежуток, когда небо только начало светлеть, а родители еще спали. Когда весь мир был тихим, теплым и принадлежал только нам двоим. Нас легко могли поймать, стоило родителям заглянуть ночью в мою комнату, но даже эта мысль делала воспоминания лишь ярче. Это точно того стоило. Уснуть, чувствуя его дыхание у виска, тяжесть его ладони на своем теле. Проснуться посреди ночи от того, как он притягивает ближе и целует в губы. С каждой секундой все проникновеннее и жарче. В полной тишине под легкий скрип кровати и потяжелевшее дыхание. Боже! Я приоткрыла окно и налила в кружку воды. В дверях появился папа. «Привет, дочь. Выглядишь подозрительно счастливой для 7 утра». Прищурился он, заправляя рубашку. Я фыркнула и отвернулась к окну, делая вид, что ищу ложку. «Это называется нормально выспалась», — буркнула я. Отец усмехнулся. «Цени такие моменты. Я вот уже не припомню, когда в последний раз высыпался». Я повернулась. В памяти тут же всплыл вчерашний разговор с Сашей. «Вы сегодня опять в лаборатории допоздна?» Он тяжело вздохнул и взял кружку со свежесваренным кофе. «Да. Когда нас приглашали на работу, мы с мамой думали, что будем заниматься только любимым делом. Но оказалось, что у науки есть побочные эффекты». Он криво усмехнулся и сделал глоток. «Бесконечные проверки, комиссии, отчеты. Иногда кажется, что мы уже не исследователи, а подопытные». «Вы из-за комиссии такие напряженные?» — спросила я осторожно. Отец бросил на меня задумчивый взгляд. «Не только», — ответил он после паузы. «Когда в одном месте собирается слишком много умных людей и слишком много денег, рано или поздно кто-то начинает играть не по правилам». Я почувствовала, как внутри что-то холодеет. «Кто-то играет против вас?» Отец улыбнулся и, притянув меня к себе, потрепал по волосам. «Не бери в голову, дочь, мы справимся. Нужно просто время, чтобы несколько крупных грантов распределили, и все встанет на свои места. и уже тогда мы с мамой сможем наконец-то выспаться». Я ответила слегка натянутой улыбкой. На кухню вошла мама, на ходу застегивая пальто и одновременно проверяя что-то в телефоне. «Ксюш, мы сегодня задержимся, обед в холодильнике, и пропылесось всю квартиру, а то пыль уже собирается жить своей отдельной жизнью». Я кивнула, а затем, помедлив, спросила. «Мам, а Саша, ну, из моего класса, его отец ведь работает у вас?» Мама подняла голову. Они с папой переглянулись. «Ну да», — ответила она. «А ты разве не знала?» Сердце неприятно кольнуло. «Нет, просто...» Я пожала плечами, стараясь выглядеть рассеянной. «Он вчера сказал... случайно». Отец проверил карманы, взял ключи. «А как ты думала, он достал черную розу, которая стоит возле твоей кровати? Это его отец на ночной смене в лаборатории развлекался». По спине пробежал ледяной озноб. «Черную розу?» Эхом повторила я. Папа поднял на меня глаза. «Ну да, ее ведь тебе Саша подарил». Меня будто кипятком ошпарили. «Значит, все-таки он». «Ксю, мы и правда опаздываем», — мягко проговорила мама, которая уже стояла в дверях. «Поговорим вечером, хорошо?» Я кивнула. Легкая тошнота подкатила к самому горлу. Дверь за родителями захлопнулась. Я осталась одна на кухне, с эхом в ушах и холодом под кожей, будто меня выдернули из реальности и не вернули обратно. В голове медленно, неумолимо складывались кусочки. Записки, взгляды, тишина. И от этого становилось не страшно, а пусто. Я сглотнула и, выпрямившись, пошла в свою комнату. Ненавистная роза стояла там же, где и всегда, в стеклянном стакане на тумбочке. Черная, идеальная, слишком живая для цветка, который не должен жить. Не знаю, почему я до сих пор ее не выбросила. Я смотрела на нее дольше, чем нужно. Затем взяла розу за стебель, аккуратно, будто она могла поранить, и понесла к ведру. Цветок, надломившись, упал внутрь. Закрыв крышку, я помыла руки и тщательно вытерла их о полотенце. Под ускоренный стук собственного сердца я начала собираться в школу. Джинсы, рубашка, рюкзак, движения автоматически, будто тело само знало, что делать, пока голова была занята другим. Я вышла из квартиры и тихо закрыла за собой дверь. На улице было прохладно. Воздух чистый, почти резкий. Такой, от которого мысли становились яснее, а тревога острее. Вадим стоял у машины, прислонившись к капоту, руки в карманах, куртка расстегнута, вид у него был такой, будто он здесь не случайно, а по делу. Он заметил меня сразу, выпрямился. «Привет», — сказал он спокойно, без улыбки. «Привет», — чуть удивленно ответила я. Вадим открыл мне дверь. «Марат просил», — сказал он, кладя руку мне на плечо. «Сказал, забери ее и не задавай лишних вопросов». Я села внутрь. «Ты и не задаешь?» Вадим хмыкнул. «Я умею ждать, когда сами расскажут». Машина тронулась. Город жил своей обычной жизнью. Люди спешили на работу, автобусы обгоняли друг друга. Утро шло по расписанию. А у меня внутри было ощущение, будто что-то сдвинулось. Совсем чуть-чуть, но необратимо. Я снова подумала о Розе. И поймала себя на том, что хочу, чтобы Марат был рядом. Не потому, что соскучилась, а потому, что где-то, совсем близко, начиналось что-то опасное. И я это чувствовала.